Глава 73. Бастиан открыл глаза. Тишина. Он действительно слышал крик, или ему показалось? В том наполовину бессознательном состоянии, в котором он находился, все смешалось. Крик, разнесшийся эхом по темному подземному коридору, змившемуся под городским парком, хриплый голос Сезара. «Потому что это я его убил». Его безумные и одновременно довольные глаза хищника, предвкушающего обед, когда он ударил его, Бастиана, фонариком в лицо. Сколько времени он пролежал здесь, между явью и забытьем. Из-за холода влажной земли и боли, пульсирующей в голове, он окончательно пришел в себя. Все еще не вставая, он поднес руку ко лбу и обнаружил немного запекшейся крови в том месте, куда пришелся удар. Куда подевался Мандель? Хотя, конечно, есть вопросы и поважнее. Бастиан с трудом сел, чувствуя слабость во всем теле. Вокруг по-прежнему царил полумрак. Лишь контуры двери впереди были слабо очерчены благодаря пробивавшемуся из-за нее красноватому свету. Может быть, там выход? И красноватое расплывчатое мерцание — это туман, слегка подсвеченный огнями парковых фонарей. Он протер глаза и попытался подняться. Это ему удалось, хотя из-за внезапного приступа головокружения пришлось упереться в стену. Через некоторое время дурнота прошла, и Бастиан невольно задал себе все тот же вопрос. Зачем Мандель привел его сюда? С какой целью? Снова крик. Откуда-то издалека. Он мгновенно разнесся по подземным галереям, и Бастиан почувствовал, как шевелятся волосы у него на затылке. Это был крик абсолютного ужаса. Опаль, он был в этом уверен. Хотя это была, в сущности, совершенно иррациональная мысль. Кричать мог кто угодно. Но ведь Мандель привел его сюда. Зачем это еще предстоит выяснить, использовав имя Опаль как приманку? При этом сама Опаль была недосягаема и невидима со вчерашнего вечера. Сердцебиение у Бастиана участилось. Еще пару минут назад он думал только о том, как выбраться отсюда. Но Опаль оставалась где-то здесь. И, может быть, Мандель был рядом с ней? Но где? Снова взглянув на дверь, из-за которой пробивался красноватый свет, Бастиан без колебаний ее толкнул. Дверь распахнулась без всякого сопротивления. Это Мандель ее открыл или кто-то другой? Но это не имело значения. Бастиан шагнул вперед и тут же замер. Просторная комната со сводчатым потолком, в которой он оказался, выглядела немного более обустроенной, чем туннель. Во всяком случае, пол здесь был покрыт широкими каменными плитами, а на стенах и каменных колоннах, двумя параллельными рядами уходивших вглубь комнаты, горели факелы. Их красные мерцающие огни и создавали это пульсирующее мерцание, словно бы живого движущегося света. Это вполне мог быть какой-то тайный проход в подземных глубинах Сент-Экзюпери или же фамильный склеп в старинном замке. На противоположной стороне комнаты открывался вход в раздваивающийся коридор. Таким образом, всего в ней сходились три коридора, считая тот, который был сейчас за спиной Бастиана. Возможно, здесь был самый центр, точка пересечения подземных ходов, расходящихся во все стороны под парком и лицеем. Два коридора напротив входа были более узкими, чем туннель, и так же, как сама комната, вымощены каменными плитами. На стенах коридоров через равные промежутки были закреплены зажженные факелы. Какой из коридоров выбрать? Куда они ведут? Что вообще делать? И эти факелы? Их ведь кто-то зажег? Кто? Но на самом деле Бастиан не слишком хотел получить ответ на этот вопрос. Чем меньше он знал, тем меньше боялся. Ему и без того хватало страха перед Манделем, перед призраком ребенка, с кровавыми впадинами вместо глаз, который мог в любой момент появиться из-за колонны перед истиной. Он прислушался, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук, голос или крик, который указал бы ему верный путь. Правый коридор. Бастиан вздрогнул. Он действительно услышал голос, но этот голос звучал у него в голове. Это был тот же самый голос, который предрекал, что однажды случится ужасное. «Да, правый коридор». Не колеблясь, Бастиан направился по пути, который указал голос, или его собственное сознание, его интуиция. При этом мальчика не покидало чувство, что все происходящее напоминает какой-то дьявольский аттракцион, комнату ужасов, куда он попал, как только вошел в ворота парка, населенного призрачными существами, а потом спустился в подземный лабиринт, полный неожиданных ловушек. «Ты увидишь знаки на стенах». Он действительно увидел ряды каких-то непонятных знаков, уходившие вдаль, словно бесконечные фразы. «Здесь моя обитель. Здесь мне хорошо. Я одинаково люблю высоты и глубины. Мне не по себе лишь на открытом пространстве, среди людей». Неожиданно Бастиан снова ощутил дурноту. Голос не умолкал и теперь звучал более отчетливо, хрипловатый, свистящий, затрудненный. Голос, который он всегда знал, хотя и не мог вспомнить откуда. «Скоро коридор свернет почти под прямым углом, и оттуда можно будет попасть прямо в наш дом. Но примерно на середине пути, после поворота, ты увидишь дверь в стене слева. На ней вырезан узор в виде переплетенных змей». Бастиан уже хотел заткнуть уши, чтобы не слышать голос, но понял, что это не поможет. У него снова возникло странное чувство, как раньше порой случалось в городе, что он уже был в этом месте. Но, Господи Боже, где Опаль? И кто кричал? Он быстро шел, почти бежал по коридору к неведомой цели, обуреваемый вопросами и страхами. Дверь оказалась именно в том месте, о котором говорил голос. В левой стене, за поворотом. Бастиан резко остановился перед ней, глядя на старое, изъеденное червями дерево и вырезанный узор в виде переплетенных змей. Ручки на двери не было. Но неважно. Сейчас он толкнет ее и... И, конечно, она будет для тебя открыта, потому что именно здесь мы должны встретиться. Здесь я буду тебя ждать, здесь или нигде. Бастиан глубоко вздохнул и осторожно коснулся двери. Ему показалось, что он ощутил под рукой какой-то скользкий узел, словно змеи, вырезанные на ней, на мгновение ожили. Он слегка надавил на дверь, и та подалась. Бастиан медленно вошел. Он оказался в пещере, почти такой же, как та, которую он уже видел, одновременно чем-то напомнивший ему место для спиритических сеансов на чердаке лицея. На стенах горели два факела. Два бледных оранжевых пятна колеблющегося света, в котором почти ничего нельзя было разглядеть. Человек сидел в кресле. Его плоский профиль вырисовывался в слабом свете факелов. Он спокойно повернул голову, обращая к Бастиану свое ужасное лицо монстра. Но при виде его Бастиан не испытал ни малейшего страха. Скорее даже облегчение, болезненное утешение от этой встречи, так долго ожидаемой, так давно предначертанной. С этим голосом, звучавшим в его сознании, с этим лицом с картины матери и в каком-то смысле с самим собой. Мужчина и мальчик долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец мужчина произнес всего одну простую фразу. «Я тебя ждал, мой сын».